«Очень сожалею», — ответил Гиринг. «Но от Кента мне известно, что радиограмма такого типа передана вам впервые». Надо было парировать этот выпад и отбить мяч на его сторону. Есть вещи, по необходимости скрываемые от людей того уровня, на котором находится Кент. Позже я понял смысл и цель этой радиограммы. Центр решил заронить сомнения в умы берлинских сановников и назвал цифры немецких потерь под Сталинградом, намного превышавшие те, что имели хождение в столице Рейха. В донесениях германского генштаба высшему гитлеровскому руководству истинные потери вермахта явно занижались. Таким образом, благодаря нашему центру, Гиммлеру удалось заслужить благоволение Гитлера за представление ему точной картины истинных огромных потерь вермахта. И тогда Зондеркоманда, не сомневаясь в доверии центра, начала форменный пропагандистский бум, чтобы вызвать тревогу в рядах антинацистской коалиции и таким образом обмануть противника. Правда, следует сказать, что все это было шито белыми нитками, притом грубыми и суровыми. Но зато на этом примере хорошо видно, к каким только средствам не прибегали сторонники сепаратного мира ради достижения своей цели. Серия радиограмм, отправленных от моего имени и якобы основанных на проведенном Геббельсом широком опросе германского общественного мнения относительно исхода войны, утверждалось, что среди населения Рейха заметно проявляются сильные антисоветские настроения. В своем большинстве эти радиограммы констатировали, что большинство немцев верит в окончательную победу, но в случае, если все-таки придется вступить в переговоры, все опрошенные будто бы высказались в пользу сепаратного мира с Западом. Другие радиограммы, передаваемые центру, трактовали о моральном духе англо-американских солдат и офицеров. От моего имени в одной радиограмме говорилось, что Красному оркестру будто бы удалось войти в контакт с английскими летчиками, сбитыми над районом Парижа и лечившимися в госпитале Клиши. Эти пилоты якобы заявили, что им надоело умирать за СССР, и все они, конечно же, были сторонниками заключения сепаратного мира с Германией. Гиринг выложил передо мной эти радиограммы, и мне стоило немалых трудов сохранить серьезную мину. Я живо представил себе, какой громовой хохот раздастся в центре, когда там получат и огласят эти совершенно секретные документы. Думать, что подобного рода Филькины грамоты способны поколебать стойкость советской страны, могли только очень ограниченные люди. В центре знали, чего стоит опрос, проведенный Геббельсом, этим специалистом по промыванию мозгов. Да и вообще, разве в нацистской Германии была хотя бы малейшая возможность безнаказанно высказать какую-нибудь неофициальную мысль? Поскольку Гиринг оказывал мне честь консультироваться со мной по поводу радиограмм, я заявил ему о моем безоговорочном согласии с их содержанием и даже на полном серьезе добавил, что такого рода информация заставит Москву крепко призадуматься. Весьма польщенный и довольный собой, он продолжал в том же духе, то есть продолжал сеять раздор между союзниками. В частности, составил депешу о том, что англичане продают немцам автоматы. Свое утверждение он основывал на том, что в Кале немецкие жандармы вооружены автоматами британского происхождения. По словам Гиринга, немцы приобрели это оружие в нейтральных странах, причем, продавая его, англичане ставили лишь одно условие, чтобы оно не использовалось на Советском фронте. Подобная информация не выдерживала сколько-нибудь серьезной проверки. Ничто не доказывало факта продажи автоматов англичанами. Автоматы могли оказаться у немцев просто как трофеи, захваченные в ходе боевых действий. Эта побасенка звучала тем более смехотворно, что в то же самое время союзники поставляли в СССР огромное количество вооружений.